У него нет ни одной клетки вашего приятеля, но когда он заговорит его словами, когда выскажет его мысли и будет свободно вспоминать все, что никогда уже не вспомнит тот, он будет для вас больше иксом, чем живой труп. Ибо не организм, в том числе мозг, а лишь память и индивидуальные методы решения разных вопросов служат главной характеристикой личности, являются ее сущностью. А их можно переписать на другой организм, более мощный и совершенный, не нуждающийся в пище, воде, кислороде, во всем, что приковывает его к одной планетной системе, что мешает ему путешествовать, заселять космос. Конечно, это будет личность на определенном этапе, в определенный момент, и развиваться ей предстоит уже в принципиально новом организме. При переносе неизбежно будет что-то утрачено, и важно приобрести больше, чем потеряно, не утратить ничего существенного, ничего из определяющих характеристик личности. Это очень сложная задача, но ее решение полностью зависит от человека, от его возможностей. Если мы верим в них, то должны верить, что он справится и с такой задачей, обретя подлинное всемогущество. Возможно, в будущем выяснится, что создание кибернетического двойника не является обязательным этапом на пути к созданию сигома, что возможен сразу синтез многих личностей в одном высокоорганизованном существе, состоящем из материалов, которые нам пока и не снились, что система КД не наилучший вид программирования и моделирования, но на данном этапе она позволит перескочить через пропасть непознанного в области изучения наилучших мыслей человеческого поведения и таким образом даст возможность создать копию, не познав до конца оригинал. Это не только неожиданный, но и очень сложный поворот проблемы. В нем скрыты многие трудности и сюрпризы. Могут выявиться и существенные ограничения, табу. Но даже это настолько важно для науки и человечества, что и здесь цель стоит любых затрат, ибо прояснится сущность человека, его задачи и предназначение. Вольно или невольно, к осуществлению этой идеи движутся ученые во многих странах. В нашей печати появились сообщения, что ученым из объединения КЕС, Комиссии Европейских Сообществ, являющейся исполнительным органом общего рынка, поручено уже к маю 1987 года создать программу для ЭВМ с человеческим поведением, то есть, по сути, программу типа КД. Они должны научить машину изучать различные науки, видеть, узнавать предметы, высказывать свои суждения. А в Японии одна из крупнейших электротехнических компаний Fujitsu разработала технологию так называемого нейрокомпьютера, и ее специалисты утверждают, что он будет функционировать как человеческий мозг. Это уже новый качественный этап в развитии компьютерной техники даже по сравнению с машинами пятого поколения, существующими пока лишь как отдельные экспериментальные образцы. Специалист фирмы, господин Маригути, так говорит о возможностях этой машины. «Мы поставили перед собой задачу научить компьютер думать самостоятельно и действовать автономно. А чтобы достичь этой цели, взяли за основу принципы работы человеческого мозга. Наша разработка, о которой идет речь, является по существу первым прототипом биокомпьютера, то есть такой машины, которая сочетает в себе биотехнологию с электроникой. Центральным элементом мозга выступает нейроклетка, впитывающая в себя как губка разнообразную информацию. А в нашем компьютере роль такой клетки играют особые полупроводники, которые мы назвали нейрочипами. В мозгу человека функционирует около 14 миллиардов нейроклеток, а нейрокомпьютер Fujitsu по своим возможностям можно приравнять к 100 тысячам. Конечно, это огромная разница, но не стоит забывать, что и у компьютерных схем есть свои преимущества.